Видимо, ему пришла какая-то мысль, он наклонился и что-то прошептал Атторнею. Атторней встал и, что очевидно было не совсем обычным, попросил разрешения задать несколько вопросов свидетелю, который последним давал вчера показания. О'Нил поднялся на возвышение, сел перед микрофоном и отрегулировал его себе по росту. «Вы не заметили, в каком состоянии была машина, доставившая вас в Тусон? Не была ли она как-нибудь повреждена?» Пай-ученик наморщил лоб и принялся изучать потолок. «Не заметил. У нее были 4 или 2 дверцы. Вы в нее садились справа или слева?» «Кажется, 4. Я садился со стороны, противоположной водителю. Значит, справа. Вы не заметили на кузове повреждений, по которым можно было бы предположить, что машина была в аварии?» «Нет, не помню». «Вы были очень пьяны в этот момент?» «Да, сэр». «Еще сильнее, чем тогда, когда ушла Бесси?» «Не знаю, может быть». «Но выйдя из квартиры музыканта, вы больше ничего не пили?» «Нет, сэр». «У меня все». О'Нил встал. «Простите, еще один вопрос. В этой машине вы где сидели?» «Впереди, рядом с водителем». Атторней дал знак, что он закончил с О'Нилом. Наступила очередь Ван Флита, краснощекого блондина с вьющимися волосами. Мегре про себя окрестил его фламандцем. Приятели звали его Пинки. Пинки розовый, Розан. Ван Флит единственный нервничал, садясь на свидетельское место. Было видно, он старается сохранить хладнокровие, но глаза у него беспокойно бегали, и он несколько раз принимался грызть ногти. «Вы женаты, холосты?» «Холос, сэр». Ван Флит откашлялся, прочищая горло, а коронер подрегулировал микрофон, увеличив громкость. У него было потрясающее кресло. Его можно было установить в любом положении, и коронер сперва откинул спинку назад, потом уменьшил наклон. «Расскажите о событиях, происходивших 27 июля после 7:30 вечера». Позади Мегре сидела молодая негритянка с грудным ребенком. Он обратил на нее внимание еще вчера. Сегодня она пришла вместе с братом и сестрой. Кроме того, в зале сидели 2 беременные женщины. Благодаря кондиционеру было прохладно. Куда прохладнее, чем внизу. Но Иза и Кииль все равно время от времени с важным видом принимался колдовать над аппаратом. Говорил фламандец, медленно подыскивая слова, делал длинные паузы. 4 сержантов сидели все вместе на первой скамье, спиной к залу. И Пинки украдкой поглядывал на приятелей, словно прося подсказки. Бар «Пингвин», квартира музыканта, отъезд в Ногалес. «Где вы сидели в машине Уорда?» «Сперва сзади, с сержантом О'Нилом и капралом Ули, но потом сменил место, когда Уорд велел Бесси присесть. Я сел справа от Маллинза». «Что было потом?» «После аэродрома машина остановилась на правой обочине, и все мы вылезли». «Тогда и было решено не ехать в Ногалес?» «Нет». «А когда?» «Когда все снова сели в машину, в том числе и Бесси». Ван Флит заколебался и, как показалось Мегре, стал искать глазами О'Нила. «Да, Уорд объявил, что мы возвращаемся обратно». «А это не Бесси сказала?» «Нет, я слышал, как это сказал Уорд. Машина еще раз остановилась?» «Да, Бесси сказала Уорду, что хочет с ним поговорить». «Она была очень пьяна? Соображала, что делает?» «По-моему, да. Они ушли вдвоем». «Сколько времени они отсутствовали?» «Уорд вернулся 1 минут через 5-6». «Это точно минут через 5-6. Вы смотрели на часы?» «Нет, но мне показалось, что он отсутствовал недолго». «Что он сказал, возвратясь?» «Ничего». «Его никто не спросил, куда девалась Бесси?» «Нет, сэр». «Вас не удивило, что он возвратился один?» «Немножко». «По дороге Уорд ничего не говорил?» «Нет, сэр. Кто решил взять такси и вернуться туда? Ван Флит молча указал на О'Нила. Вы не обсуждали между собой вопрос, брать или не брать Ули? Мегре почти уже задремал, но тут встрепенулся. Поэтому вроде бы пустяковому вопросу он понял. Коронер знает гораздо больше, чем хочет показать. Нет, сэр. О чем вы беседовали, пока ехали? Ни о чем. Когда такси остановилось, между вами и О'Нилом не было спора? Да нет, вроде бы и не было. О'Рок, похоже, знает свое дело. Он разыскал шофера, впрочем, это было нетрудно, и тот, надо думать, в свое время предстанет здесь. Из троих допрошенных сержантов Пинки выглядел самым неуверенным. Вы живете в одной комнате с О'Нилом? Уже давно? Почти полгода. Вы очень дружны? Мы всюду ходим вместе. У Атторнея спросили, есть ли у него вопросы к свидетелю, он задал всего один. Машина, в которой вы возвратились на базу, была без видимых повреждений? Пинки этого не знал. На марку машины он тоже не обратил внимания. Запомнил только, что она была то ли белая, то ли светлая. Перерыв. Забавно. Сейчас, без всяких видимых оснований, сержант Уорд почти уже не воспринимался публикой как убийца. Теперь все, проходя, стали с любопытством посматривать на О'Нила. Ну уж, он-то, вероятно, абсолютно невиновен. Все они, вероятно, невиновны. Но, чувствуя, как подозрение падает то на одного, то на другого, они сами, должно быть, стали подозревать друг друга. Мегре мог бы подойти к Майку О'Року и представиться. Тот, вероятно, хлопнул бы его по плечу и, может быть, даже посвятил в тайны богов. Но Мегре предпочел провести время, наблюдая за беготней коллеги. О'Рок воспользовался перерывом, чтобы сделать несколько телефонных звонков из застекленного кабинета. К моменту возобновления заседания оказалось, что исчез Атторней. Его пришлось разыскивать по всему зданию. Может, он тоже звонил по телефону? Капрал Ули. Ули проскользнул на место для свидетелей, микрофон для него пришлось опустить. Говорил он страшно тихо, и, несмотря на усилитель, его почти не было слышно. Трое отвечавших до него тоже делали паузы после каждой фразы. Но Ули замолкал так надолго, что казалось, будто он немножко не в себе или думает о чем-то другом. А может, они, как компания нашкодивших школьников, чувствовали себя ябедниками по отношению друг к другу. Китаец говорил чуть ли не шепотом. Мегре пришлось податься вперед и напрячь все свое внимание. Рассказывал Ули чудовищно медленно, и когда добрался до поездки в Ногалес, коронер снова объявил перерыв. Во время перекура привели трех заключенных в голубой тюремной одежде. Их арестовали накануне, и никакого отношения к этому делу они не имели. Мексиканец с большой примесью индейской крови обвинялся в нарушении порядка в общественном месте в нетрезвом виде. Вы признаете себя виновным? Да. $5 штрафа или 5 суток тюрьмы? Следующий. Этот выдал чек без обеспечения. Признаете себя виновным? Суд назначается на 7 августа. Вы можете быть освобождены под залог в $500. Мегре спустился вниз выпить кока-колы, и двое присяжных, проходя мимо, улыбнулись ему. Когда он возвратился, китаец уже сидел на свидетельском кресле и отвечал на вопрос. В открытых дверях стояло несколько человек, но никто не занял место Мегре, и это его порадовало. «Уходя из бара, мы купили 2 бутылки виски», — тянул Ули. «Это произошло у музыканта?» Бесси и сержант Малис уединились на кухне. Чуть позже туда прошел сержант Уорд, и там был какой-то спор. «Между мужчинами или между Уордом и Бесси?» «Не знаю. Уорд возвратился с бутылкой в руках». «Обе бутылки были выпиты?» «Нет. Одна осталась в машине». «На переднем сиденье или на заднем?» «На заднем. С какой стороны?» «С левой». Кто сел слева? Сержант О'Нил. Вы не заметили, он пил по дороге? Было темно и ничего не видно. Вам не показалось во время вечеринки, что Хэролд Митчелл сердит из-за сестры? Нет, сэр.